Глава 19. Когда они вышли из турбазы, было по-прежнему ветрено. Ночь выдалась темная, хоть глаз выколи. Лишь изредка между стремительно несущимися по небу облаками выглядывала луна. Весь класс, наперебой галдя и громко смеясь, спустился за господином Пыльманом и госпожой Розой к морю. Ни похрустывания песка под ногами, ни шелеста волн, так красиво описанных Фридой, расслышать в этом шуме было невозможно. «Привет, девчонки!» — раздался у Шпрота за спиной голос Фреда. Шпрота обернулась. В глаза ей ударил свет фонарика. Оказывается, пигмеи в развалочку топали сквозь темноту в каком-нибудь метре от них. «В такую погоду вам уж точно нечего бояться привидений!» Фред пребывал в отличном настроении. «Этих порхающих упырей ветром просто-напросто в клочки разнесет!» Пигмеи чуть не задохнулись от собственного хохота. Все же Стив то и дело лихорадочно оглядывался и светил по сторонам. Но против окружавшей их кромешной тьмы фонарики были почти бессильны. «Получается, что сегодня...» — громко сказал Тортик, но тут же понизил голос. «Сегодня исполняется 200 лет со дня смерти мерзопакостного Джеппа Лорнсона. Вот увидите, по такому поводу он снова отыщет себе какую-нибудь несчастную жертву. У-у-у-у! Перестань!» — крикнула Труда. «По-моему, совсем не смешно». «Брось, Тортик!» — сказал Вилли. «Несушки боятся привидений». «Вот-вот, они тогда яйца не несут!» — взвизгнул Стив. Разозленная Шпрота снова повернулась к пигмеям. «Так-то вы держите собственное честное слово!» «Какое честное слово?» — удивилась Труда. «Да так, ничего особенного!» — пробормотала Шпрота. «Ну ладно уже, ладно!» Фред слегка оттеснил остальных пигмеев назад. «Ну, пошутили, разок-другой. Мы же надеялись, что вы будете рады нашему обществу». «Мы думали, что вам без нас в темноте страшно будет», — добавил Тортик и расплылся в улыбке. Но Фрида бросила на него такой сердитый взгляд, что его улыбку вмиг как ветром сдуло. «Значит так, чтобы вам было ясно», — строго сказала Мелани. «Раз уж я вынуждена шлепать тут в темноте по песку, то хочу хотя бы спокойно посмотреть на звезды и послушать шум прибоя. И вообще, хочется хоть немножко романтики. А когда вы с вашим детским лепетом беспрестанно жужжите у меня под ухом, то ничего такого не получается. Понятно вам?» «О, Мелани!» Фред припал на одно колено и прижал руки к груди в том месте, где, по его мнению, находилось сердце. «Мы безумно романтичные, правда?» «Да-да, мы обожаем звезды и прибои и все такое», — пискнул Стив. «Честное рыцарское слово». Мелани с сомнением покачала головой, но все же не смогла удержаться от смеха. Шпроту это очень раздосадовало. «Ну, хватит!» — сказала она. «Забудь про этих идиотов! Просто забудь, ладно?» «Все ясно!» Фред отвесил ей шутливый поклон. «Шпроте совсем не до романтики! Мы испаряемся!» «Только чтоб не звали нас потом, когда появится привидение!» — бросил напоследок Вилли. Промчавшись вдоль длинной вереницы неторопливо бредущих одноклассников, четверка пигмеев нырнула куда-то в темноту. Мелани все еще посмеивалась. «А все-таки они няшки, правда? Есть в них что-то такое?» «Ты считаешь?» — пробурчала Шпрота. «Да ладно тебе!» — Фрида мягко ткнула ее в бок. «Они же в самом деле просто пошутили!» Галдеж постепенно утих. Почти все шли друг за другом молча или вполголоса перешептываясь, светили фонариками то прямо себе под ноги, то в сторону моря, где темные волны тут же заглатывали блеклые лучики. Молча шли и дикие куры. Шпрота под руку с Фридой, а Мелани с Трудой и Вильмой. Ширь ночного неба казалась бескрайней. Когда ветер смел с него последние тучи, небосвод оказался сплошь усыпан звездами. Через какое-то время перед подругами возник из темноты господин Пыльман. В руке он держал пластиковый пакет. «Я собираю фонарики», — сообщил он. «Это еще зачем?» Труда непроизвольно спрятала свой фонарик за спину. «Затем, чтобы вы хоть раз почувствовали, как прекрасна ночь на Северном море без искусственного света», — ответил Пыльман. «Во всяком случае, это мое объяснение специально для вас. Мальчикам я сказал, что это проверка на храбрость. Выберите себе ту версию, которая вам больше нравится. А если кто-то категорически не желает отдавать фонарик», — он взглянул на Труду, «то, само собой разумеется, может и не отдавать». Закусив губу, Труда покосилась сначала на Мелани, потом на Шпроту и опустила свой фонарик в мешок. Но тут же еще немного крепче ухватила Мелани под руку. «Желаю и дальше приятно провести время», — сказал Пыльман. «Мы дойдем вон до той высокой дюны. Ее можно разглядеть даже в темноте. Оттуда мы проследуем по деревянной гати. Если верить карте, она приведет нас обратно к турбазе. Согласны? Тогда я останусь в конце каравана для подстраховки». С этими словами он пропустил их вперед. Шпрота обернулась. За ними шли еще только Нора и две ее подружки-пасьянщицы. «Кстати, а где Матильда?» — спросила Шпрота у Фриды. «Она идет с фрау Розой в самом начале», — Фрида понизила голос. «Представляешь, они с Трудой весь ужин проговорили. Про своих родителей и про то, от чего разводятся, ну и про все такое. По-моему, Труде стало легче от того, что у них с Матильдой общая беда. Все-таки остальные в классе, у кого разошлись родители, все мальчики». Шпрота неопределенно хмыкнула. У многих в классе родители разошлись или развелись. И только Шпрота, единственная из всех, вообще не знала своего отца. Странное это было чувство. Но что толку об этом размышлять? Вдруг рядом с нею раздался шепот Вильмы. «Вы это слышали?» «Что случилось?» Шпрота и Фрида остановились и прислушались. Похоже, не только Вильма услышала что-то необычное. Весь класс, застыв на месте, напряженно вслушивался в темноту. «Да это просто ветер!» — сказала Мелани. «Разве бывает такой ветер?» — испуганно спросила Труда. Теперь уже явственно были слышны жалобные завывания и чьи-то глухие стенания. Звуки разносились по берегу, становясь все громче и громче. «Привидение!» — услышали они крик Стива. «На помощь, фрау Роза! Это оно!» Шпрота увидела, как два темных силуэта сорвались с места и бросились бежать. Это наверняка был Фред, а с ним, похоже, и Вилли. Один из них включил фонарик. Не сдали негодяи. «Это оттуда слышно!» — крикнула Мелани. «Со стороны дюны!» Шпрота рванулась вперед. В потьмах она то и дело спотыкалась. Ее ноги вязли во влажном песке, и бежать было очень трудно. Но она была обязана выяснить, кто же это, черт возьми, водит их всех за нос. И если на это хватит смелости у Фреда, то у нее хватит и подавно. Обернувшись, она заметила, что и все остальные дикие куры устремились за нею. Вильма на бегу протянула к ней руку. «Шпрота, держи!» — крикнула она. «Я тоже оставила свой фонарик!» Вой и стоны все усиливались. Шпрота с облегчением схватила фонарик и пустила луч света рыскать перед собою. Но кроме бегущих впереди них пигмеев, в темноте не было видно ничего. Хотя нет, в том же направлении, в сторону зловещих звуков, спешил и Пыльман. Он бежал быстрее девочек. Вот он обогнал их, а вскоре поравнялся и с пигмеями. «Ничего себе!» — задыхаясь, просипела Мелани. «Кто бы мог подумать, что он так быстро бегает?» Кряхтя и пыхтя, они с трудом вскарабкались на вершину дюны и остановились. Там уже были пигмеи. Они стояли всего в нескольких метрах от девочек. Таинственные звуки доносились теперь откуда-то снизу, из провала, чернеющего между дюнами. Фред и Шпрота направили туда свет своих фонариков. Но кроме песка да редких кустиков пескалюбки ничего нельзя было разглядеть. Только завывания стали еще громче. «Какие ужасные звуки!» — простонала Труда. Вильма переводила испуганный взгляд с Труды на Мелани, потом на Шпроту и Фриду. «Что-то мне совсем не хочется туда спускаться», — сказала она наконец. Пигмеи, похоже, тоже еще колебались. Лишь господин Пыльман не стал медлить. Немного неловко, с развивающимся по ветру плащом, он съехал вниз по песочному склону. «Что вы делаете?» — в ужасе закричала Труда. «Сейчас привидение выскочит оттуда и затащит его под землю!» — прошептала Вильма. «Как взыбучие пески! Я такое по телевизору видела!» Затаив дыхание, все напряженно вглядывались в глубину провала. «Звуки пропали!» — вдруг воскликнула Мелани. «Слышите? Пропали!» Остальные куры прислушались. «Действительно!» Теперь им было слышно только завывание ветра, да еще шелест моря. «Эй, вы, впереди! Что у вас там происходит?» — услышали они голос госпожи Розы. Рядом с нею все еще находилась половина класса. Вслед за дикими курами и пигмеями искать привидения побежали всего четверо детей. «Все в порядке!» — крикнул Пыльман откуда-то снизу. — Здесь ничего нет. Абсолютно ничего, кроме нескольких пустых сигаретных пачек. Недолго думая, Шпрота сунула фонарик в карман куртки и съехала вниз по склону дюны, туда, где стоял Пыльман. Все остальные куры и пигмеи последовали за нею. Внизу они растерянно огляделись по сторонам. — Ничего, — сказал Фред, из досады пнул ногой песок. «Здесь ничего нет! Да что ж такое?» Он повернулся к девочкам. «Вы заметили, чтобы кто-то отсюда убегал?» Шпрота покачала головой. «Но ведь мы должны были хоть кого-то увидеть!» В голосе Тортика прозвучало беспокойство. Таким Шпрота его еще никогда не видела. «В самом деле очень странно», — согласился господин Пыльман. «Даже если следовать теории Мелани о приманке для туристов, мы должны были подобраться к тому, кто играется с нами в привидение, уже достаточно близко, чтобы его увидеть». Он задумчиво осмотрелся по сторонам. «Ведь мы все ясно слышали завывание, не правда ли?» «Еще как!» — Вилли угрюмо кивнул. «Я весь прямо гусиной кожей покрылся. Ну, думаю, сейчас этот Лорнсен как схватит меня своими гнилыми пальцами!» Остальные принужденно молчали. «Может быть, оно просто исчезло в дюне?» — дрожащим голосом сказала Вильма. «Привидения так умеют». «Ерунда!» — Шпрота решительно замотала головой. «Кто-то тут сейчас сидит себе в темноте и смеется над нами, живот надрывает, бьюсь об заклад». «Ты думаешь?» Труда тесно прижалась к Шпроте и схватила ее за руку. «Исключительный случай, когда Шпрота права», — сказал Фред. «Здесь кто-то самым наглым образом вводит нас за нос». «По крайней мере, можно будет всем рассказывать, что школьная поездка вышла нескучной», — вздохнула Мелани. «Верно», — Стив истерически хихикнул. «Все по полной программе». «Пойдемте». Господин Пыльман стал неуклюже взбираться обратно на дюну. «Нам следует вернуться к нашей группе. Или вам хочется еще немного пошарить тут в темноте?» Фред покачал головой. «Нет, по-моему, это не имеет смысла. Даже если это было привидение, мы все равно его не найдем. А если это человек, то вряд ли он исчез в дюне, как игла в стоге сена». «Совершенно логично», — поддержал его Пыльман. «Кажется, сегодняшней ночью придется смириться с тем, что разгадать тайну привидения Турбазы мы пока не можем. Ну что, идете со мной?» В эту ночь Шпрота не смогла сомкнуть глаз. Снова и снова она пыталась нащупать какую-то нить, которая помогла бы ей связать между собою все эти происшествия. Сначала мрачный ночной смех, затем кража монет и мокрые следы, обрывающиеся у стены, а теперь еще и это ужасное завывание в дюнах. Когда над морем заолела узкая полоса света, Шпроту внезапно осенила мысль. Сумасшедшая идея! Она и не подозревала, что эта же мысль почти одновременно пришла в голову и Фреду.